Глава 64. Радостные приятели Павел и Константин сидели за накрытым столом. Катя заботливо наблюдала, чтобы их тарелки не были пустыми. «Хорошо поработали, хорошо и поели», — говорила она. «Ты тоже хорошо поработала», — улыбнулся Павел. «В отсутствие светлой головы нашего отдела Лариски твои рассуждения оказались в некотором роде бесценны. Надо же было догадаться, что потайная дверь — отвлекающий маневр, и посоветовать нам порыться в камышах. А твои выводы насчет компьютера? Ну, это легко», — возразила Катя. «Когда человек все время работает на компьютере, он уже не пользуется ручкой, разве только в самых крайних случаях. Я рассудила, что его записи могут представлять для вас интерес, если он только действительно ведет их, а не играет допоздна в игры». Оперативники рассмеялись. «Вот был бы номер». Катя не поддержала их. «А мне грустно», — заметила девушка. «Потому что жалко Жукова. Он боролся за семью и не видел иного выхода, точнее сказать, золоторунная компания сама подтолкнула его к таким действиям». «Суд учтет все», — успокоил ее Константин. «А парень в тюрьме сделает правильные выводы. Никто не дает права самому выносить приговор. Кстати, мы разговаривали с его женой. Она забирает ребенка и уезжает из Приреченска к родителям. Там девушка будет ждать возвращения мужа. Жизни без него она себе не представляет. Мне кажется, у этой семьи, несмотря на случившееся, есть будущее», — проговорил Киселев. «В отличие от Малиновского, с его большими надеждами». Разговор затянулся до позднего вечера. «Переночуй у нас, Паша», — предложила Зорина приятелю своего жениха. «Я не сомневаюсь в твоих возможностях дать отпор хулиганам в случае нападения, однако не вижу смысла ехать так далеко, если есть альтернатива». Киселев не стал спорить. «Ну, вы еще пообщайтесь», — журналистка встала из-за стола, «а я помою посуду и немного поработаю». «Новая статья?» — с интересом спросил оперативник. Катя кивнула. «С нетерпением буду ждать ее выхода», — заверил Павел. «Название придумала?» «Будущего может не быть», — ответила Зорина. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2022 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Кирилл Петров.